Экклесиаст. Благословляя свет и тень, и веселясь игрою лирной, смотри туда, в хаос безмирный, куда склоняется твой день. Цела серебряная цепь, твои наполнены кувшины, миндаль цветет на дне долины, и влажным зноем дышит степь. Идешь ты к дому на горах, полдневным солнцем залетая, идешь, повязка золотая в смолистых тонет волосах. Зачахли каперса цветы, и вот кузнечик тяжелеет, и на дороге ужас веет, и помрачились высоты, молоть устали жернова, бегут испуганные стражи, и всех объемлет призрак вражий, и долу гнутся дерева, все диким страхом сметено, столпились в кучу люди-звери, и тщетно замыкают двери, досель смотревшие в окно.